«Как ты смеешь смерть позорить батюшку?» — подзудил псаломщика Исаул Потылицын. «Не зрю, батюшки!» — отпарировал Федор. «Иль вы сами не видите, что сие не человек, а свиное сало с протухшими яйцами от дня воскрешения Христова, упакованное в сей мешок из кожи Валаамовой ослицы? Ведомо ли вам, господа начальники, что при советах сей мешок из кожи Валаамовой ослицы статейку тиснул во славу советов и осанну пел во храме Господнем? Да если бы советы удержались до сей поры, сей поп сочинил бы еще одну отхожеподобную книжку во славу великомучеников Акатуя, а так и Нерчинска. «О, смерть, смерть!» — возопил батюшка Григорий. «Не верьтесь ему смерду, значит, ибо уста его, значит...» «То и значит, что кобыла скачет, а ты за хвост держишься». Потылицын с Зефировым ржали, да и казаки покатывались. Кто-то из толпы дубенцев подкинул. «Наш батюшка по-тяжелому сходит и оглянется. Нельзя ли матушку покормить?» «Скупердяй! За Керенского молебствие служил. Он и черту служить будет». Потылицын почувствовал, что дубенцы поперли не в ту сторону. «Молчать! Сыроеды-посконники-дуболомы! А ты, псаломщик, ложись. За поношение священника влупить ему 30 шампалов. Не плетей, шампалов. И к толпе. Есть заступники за псаломщика? Выходи. 3 лавки свободных. Ну?» Не вышли. «Не быть тебе, значит, во храме Божьем, значит, сыроед паскудный, смерть ты смердящий!» Все еще трясся от негодования батюшка Григорий. «Вяжите смерда!» Повалили на лавку, спустили штаны, повязали смерда Федора рядом с Алексеем Пискуненковым, который давно лежал привязанным к лавке. Шомполом по заду смерда и плетью по мужичьей спине. «Ах! Ах!» Казачина Глотов отсчитывал шампала псаломщику. 11, 12, 13. На счете 11 послышались винтовочные выстрелы. Потылицын с Зефировым переглянулись в недоумении. «Выстрелы в улице? Бабах! Бах! Бах!» Потылицын моментом прыгнул на стол, увидел скачущего казака, стреляющего в воздух. «Банда!» — орал во все горло казак, подскакав к толпе. «Село окружают! Никитин убит!» Потылицын крикнул в толпу. «Расходись! Бегом! Казаки, милиционеры, приготовиться к бою!» Сшибая друг друга с ног, дубенцы кинулись в рассыпную по улицу, переулку и по огородам. Мигом опустела площадь. Исаул Потылицын с Коростылевым успели сесть на коней, оставив свои бекеши на столе, а за ними прапорщик Савельев Зефиров. Казаки грудились невдалеке от церковной ограды, как вдруг раздались выстрелы с тыла. Прапорщик Савельев повалился с коня. «С колокольни стреляют!» — кто-то крикнул из казаков. Батюшка Григорий бежал переулком, что есть мочи, на коне не догонишь. Откуда только взялась прыть у степенного отца Григория? По дороге из Дубенского казаки напоролись на засаду, 3 чубатых как не бывало. Из ружей винтовок стреляют. Стреляют. Отряд помчался обратно мимо церкви, и тут со всех сторон стрельба. Пораненные кони ржут, носятся без всадников, со всех сторон крик, и никто из отряда не слушается команды Исаула Потылицына и Подхорунжего Коростылева. Казаки угодили в окружение.